Глава 22. Я в совершенстве владею английским и французским, прошла множество курсов по психологии и педагогике, а также курсы по оказанию первой медицинской помощи. Спасибо, Ирина Александровна. Прерываю длинный монолог кандидатки на роль няни для Илюши. Подскажите, а опыт работы с младенцами у вас есть? Моему сыну чуть больше месяца. Ему не нужен ни английский, ни французский. Важно всего лишь вовремя менять подгузники, кормить и делать все, чтобы пока меня не было, он не плакал. Ирина Александровна поправляет очки на переносице и хмурится. Опыта работы с младенцами у меня нет. Спасибо за то, что нашли время приехать. Улыбаюсь ей. Мы вам перезвоним. Я не требую от будущей няни моего малыша каких-либо особых навыков. Мне действительно важно лишь одно, чтобы Илюша не плакал, был сытым и чистым. И для этого не обязательно иметь дюжину дипломов и сертификатов. Не успевает уехать одна претендентка, как ей на смену приезжает другая. Я тщательно изучаю резюме, задаю наводящие вопросы и привожу в пример жизненные ситуации. Мое материнское сердце никак не откликается ни на одну из женщин. И я уже начинаю думать, что не встречу ту самую единственную, кому смогу доверить сына. Настроение падает до нуля. Учеба отходит на дальний план. А мечты о собственной самореализации испаряются вовсе. Рано? Не вовремя? Стоит подождать, пока малыш подрастет? Но последняя претендентка меня приятно удивляет. Она маминого возраста, 40 с хвостиком, приятная в общении, ухоженная, с теплыми глазами и добродушной улыбкой. В ее руках Илюша не капризничает, и это подкупает меня первым. Раньше Евгения трудилась в детском саду младшей ясельной группы и посвятила профессии воспитателя 20 лет своей жизни. Затем она 3 года работала няней в семье, где тоже рос грудной ребенок. Вскоре семья переехала в Штаты, а Евгения предпочла остаться на родине. Мы договариваемся, что будем начинать сотрудничество постепенно. Нужно привыкнуть и притереться друг к другу. Начать с четверти дня, затем с половины, а после можно попробовать увеличить интервал. «Приятная женщина, это Евгения!» одобряет Людмила. Чувствуется, что Илюшика нашего она не обидит. Мне тоже так показалось. Ты не волнуйся, я всегда буду присматривать за ними. После удачного кастинга у меня открывается второе дыхание. Я набираю номер деканата и уточняю наличие свободных мест на заочной форме обучения по специальности «Экономика предприятия». До того, как я бросила вуз, успела отучиться 2 курса. И, честно говоря, будет жаль потерять целых 2 года жизни. Мне перезванивают ближе к вечеру и сообщают, что набор все еще идет. Свободные места есть, но их осталось не так уж и много. Для того, чтобы перевестись в политехнический университет, нужно прийти в деканат и в кратчайшие сроки подать все необходимые документы. Мне даже не верится, что все складывается настолько хорошо. В один день столько заданий решила. И няню нашла, и по поводу обучения договорилась. От радости хочется делиться планами с близкими. Первым делом я звоню маме. Она уже прошла месячный курс лечения в клинике для алкозависимых. Я боюсь сглазить, но кажется, все прошло успешно. Мама нашла новую работу и встретила мужчину. Его зовут Борис, и он не употребляет алкоголь. Часто зовет маму на свидание и дарит ей цветы. Он умен и начитан, старше мамы на 15 лет. Но возраст — это ведь не главное. Андрей тоже старше меня на 20 лет. Но с ним я была так счастлива, что совершенно не обращала внимания на разницу. Впрочем, речь сейчас не о нас с Муратовым. «Мамуль, я иду учиться!» радостно восклицаю в трубку. «Осталось подать документы, и я студентка политеха!» «Ну надо же!» — искренне восторгается мама. «Рада за тебя, Нинуль. А Илюша с кем будет?» «С няней». «Я бы предложила тебе свою помощь, но боюсь, что меня не отпустят с работы. 2 недели как на новом месте». «Мам, ты обо мне не беспокойся!» Отвечаю ей шепотом. «У меня все хорошо». Я замечаю свет фар у дома и спешно прощаюсь с мамой. Андрей вернулся достаточно рано. Еще даже нет 9. С минуты на минуту проснется Илюшка, захочет покушать. Затем его нужно будет искупать в ванночке и вновь уложить на ночной сон. Ликование от того, что у меня начинается новый период в жизни, перевешивает всякое стеснение. И я открываю дверь спальни, в надежде как можно скорее рассказать обо всем Андрею. Он первым проявил инициативу и настоял на моем обучении. Возможно, потому что ему не все равно. Муратову тоже хочется, чтобы жена, пусть и фиктивная, и мать его ребенка была образованной и не сидела на месте. Выбегаю в коридор, сжимая в правой руке родительский блок от видеоняни. Набирая приличную скорость и витая в собственных мыслях, сворачиваю вправо и резко ударяюсь в мощную грудь Андрея. От столкновения отшатываюсь назад, но Муратов успевает ухватить меня за руку, чтобы не упала. В коридоре царит полумрак, поэтому я не могу детально рассмотреть черты его лица, но интуитивно догадываюсь, что Андрей не злится. «Куда торопишься?» — спрашивает он. «Хотела поделиться с тобой новостью, и даже не одной». Убедившись в том, что я крепко стою на ногах, Андрей отпускает меня и сует руки в карманы брюк. «Я нашла для Илюши прекрасную няню и договорилась о подаче документов в ВУЗ». «Здорово», — отвечает Андрей спокойным тоном. От него больше не веет холодом, только спокойствием и дикой усталостью. Мне бы очень хотелось, чтобы Муратов чуть больше отдыхал и проводил время с сыном. Но я понимаю, что у него практически не бывает выходных. И о семейной вылазке в парк я могу даже забыть. «Правда?» — спрашиваю шепотом. «Тогда я прямо на этой неделе заеду и подам документы. Там нужен паспорт, номер лицевого счета и справка о том, что я окончила 2 курса по специальности экономика». Перевожу дыхание и замолкаю. По-моему, я слишком много говорю. Но, на удивление, Андрей не перебивает и внимательно слушает. «Кстати, по поводу документов», — произносит Муратов. «Наш брак официально зарегистрирован, и твои новые документы будут готовы уже завтра». «Брак? Зарегистрирован?» Переспрашиваю его и мигом забываю обо всем на свете. Официально мы — семья. Муж, жена и маленький ребенок, который плотно связал нас своим появлением. Если бы не Илюша, мы, возможно, больше никогда в жизни не встретились. «Хорошо, тогда я отправлюсь в университет уже после того, как будут готовы новые документы. Иначе будет такая бумажная волокита, что... я слишком много болтаю?» Мятное дыхание оказывается слишком близко, прежде чем я успеваю что-либо понять. Андрей опускает ладонь на мою поясницу, проводит по позвоночнику пальцами и тут же прижимает к себе. Дыхание спирает, а пульс значительно ускоряется. Жесткие губы накрывают мои, раскрывают рот и грубо вторгаются в него языком. Колени тут же прогибаются от неожиданности. И чтобы не упасть, я опускаю руки на широкие плечи Андрея и крепко держусь. Его поцелуй далек от нежности. Муратов целует страстно и ненасытно, вызывая внутри кипящую лаву удовольствия, которая распространяется по телу и концентрируется внизу живота. Я честно пытаюсь держать себя в руках, но тихий стон вырывается из груди, и я начинаю так же пылко отвечать на поцелуй. переплетая наши языки в каком-то безумном и безудержном танце. В рации от видеоняни слышится жалобный плач Илюши, который заставляет меня встрепенуться и отпрянуть. Мне очень сильно этого не хочется, потому что Андрей пробуждает во мне давно забытые эмоции. Я ощущаю себя женщиной, желанной. Я вновь понимаю, что Андрей меня хочет. И к собственному стыду это настолько взаимно, что мне впору менять белье. «Это что-то типа горько?» — спрашиваю Андрея онемевшими губами. «Нет, Нина!» — усмехается Муратов. «Просто ты действительно много болтаешь.